не без труда умудрился сбросить навалившуюся прямо по ходу дремоту. Отступая, та предприняла последнюю, уже бесполезную попытку придушить меня зевотой. Опустил ручку и открыл дверь. На этот раз вместе со взглядом Юдина ко мне метнулся второй, Арины Вершбицкой, которая по-свойски развалилась в моем рабочем кресле и что-то читала с монитора. «Зря ты от сухарей тогда отказался, Дрём!» — воскликнул расплывающийся в ехидной улыбке редактор. «Все, собирайся. Тут за тобой товарищи приехали». «Добрый день, Арина Львовна!» — поздоровался я с ней. «Да не то чтобы!» — бросила та в ответ. «А давайте-ка в переговорки пошушукаемся!» Хлопнув ладонями по столу и поднимаясь, предложил Юдин. «Очень уж люблю, знаете, секретики за чашечкой кофе обкашлять». По пути к дальней двери коротко поздоровался со своими коллегами. По их виду стало понятно, что дело вполне серьезное, и Вершбицкая к нам вовсе не кофе пить заявилась. Прикрыв створку, редактор взял с полки чашку и подошел к кофемашине. «Арина Львовна?» — предложил он. Та отказалась. Я тоже решил не расшатывать лишними стимуляторами и без того нестабильный организм. «Мне больше достанется», — зевнул Юдин. Мы с Вершбицкой сели в кресло друг напротив друга. Стоящий к нам спиной Андрей Николаевич давил на пищащие кнопки аппарата. Зажужжал встроенный измельчитель зерен. «Дело не критичное, но важное, Дрём», — говорил он, крутя чашку под струей напитка для создания равномерной пены. «С твоими чилдренами мы вчера допустили небольшой промах». «Это еще неизвестно, какого он размера», — не согласилась Вершбицкая. Юдин развернулся к нам и с блаженным видом отпил кофе. «Вы, Арина Львовна, раньше времени нас на плаху-то не тащите. Или какое там сейчас за это наказание по закону?» «Наказания никакого», — ответила Вершбицкая. «Это просто понимать надо». Редактор пожал плечами. «Ну и вы редакцию поймите. Нас сюда не успокаивать народ посадили», — сказал он. «Люди любят кровь с кишками. И неважно, колбаса это или газета. Если сразу колбаса в газете, будет даже лучше. Правда, вот наоборот, уже не очень». «Все шутите?» — возмутилась Арина Львовна и повернулась искать понимание ко мне. «Дрёмин, теперь все публикации по детским пропажам будут проходить через меня». «Такие дела», — проговорил Андрей Николаевич. Я поглядел на Юдина. Тот точно специально продолжительно хлюпнул кофе и, округлив глаза, перевел взгляд на Вершбицкую. Нашел зрелище. «Это, простите, еще с какой стати?» — поинтересовался я. «Ну-ка», — задумался редактор. «По той, Станислав Демидович, что своим журналистским расследованием вы создаете риски для работы профессионалов», — ответила она. «Настоящее расследование в публичном поле не ведется». «Ого!» — воскликнул Юдин, возвращая взгляд ко мне. «А у нас, то есть, игрушечная?» — возмутился я. «Так что ли?» — добавил редактор, поворачиваясь к Вершбицкой. Мы с ней молча уставились на него. Юдин опять хлюпнул напитком. «Вы совершенно не понимаете масштабов происходящего, Дрёмин», выдохнув, наконец, начала пояснять Арина Львовна. «Мы не запрещаем вам писать о пропажах. В какой-то степени нам это тоже оказалось полезно. Мы получили кое-какие подробности после вашей первой публикации. Однако проверять ваши статьи на корректность нам все же придется, чтобы вы больше не выпускали в печать никаких вредных заблуждений». «Это вы не наговариваете. Я всю информацию проверяю по нескольким источникам», — отмахнулся я. «В чем настоящая причина цензуры? С текстами все ведь в порядке». «Да неужели? А вы зачем про песок написали?» «Разве это не правда?» — удивился я. «Лишь отчасти. И это только половина беды», — ответила Вершбицкая. «Песок на местах всех пропаж и впрямь находим. Вот только в действительности дело не ограничивается детьми». «То есть как это?» «Каждую среду пропадают двое», — зачем-то понизив голос, сказала она. «Ребенок и взрослый. Просто со взрослыми статистику вести сложнее, потому что никто их не опекает, и это не родственники детей». «Точно таким же образом из кроватей?» – спросил я. «Сколько уже исчезло?» «Вы для начала про детей научитесь грамотно писать, а там посмотрим, что и как будем освещать. Пока же с вашим талантом пугалки на ночь травить, вы вместо пользы лишь весь город в страх погрузите». «А с туалетной бумагой у нас в магазинах и без того напряженка», — вставил Юдин. «И это еще никто не обделался». «Ладно, какова же вторая половина беды?» — спросил я. «Она уже серьезнее. Написав про песок, вы раскрываете детали следствия, которое еще идет. Так нельзя. Никто не должен знать и половины того, что известно следствию. Это правило существует не просто так. И я очень надеюсь, что из-за ваших публикаций нам не доведется на личном опыте понимать, почему именно его придумали». «Так что, Дрем, дальше поедете с Ариной Львовной на тандеме», — подытожил разговор Юдин. «Пишешь, показываешь мне. Потом отправляешь в следственный, получаешь справками. Я делаю вид, что вычитываю, и выдаем в печать». «Рада, что мы нашли взаимопонимание», — по-мужски пожав нам руки, сказала Вершбицкая. «До свидания». «Но пасаран», — ответил Юдин, продемонстрировав кулак революции. Арина Львовна вышла из переговорки, оставив нас с редактором наедине. «А что это вообще за песок такой, Дрем?» — спросил он. «Раздобыть бы щепотку, да на экспертизу». «Даже если получится, как мы теперь про это напишем через голову Вершбицкой?» «Ой, я тебя умоляю, ты прям как ребенок!» — скривился он. «Протелеграфируем через анонимные каналы учредителя. Там аудитория больше, чем в нашей вшивой газетенке. Так что писать теперь будешь в двух версиях». «Так сразу будет понятно, кто сливает», — подметил я. «Тут перекрыли, отсюда потекло». «А что она тебе сделает?» — усмехнулся Юдин. «Юридически ты чист. А начнут под каналы рыть, если докопаются до учредителя, их там быстро по носу щелкнут. Так что песок, которым похититель кидается, нам нужен в любом случае. Эх, бахну еще чашечку». Юдин опрокинул в себя остатки кофе и подошел к кофемашине. Вернувшись к своему рабочему месту, я уселся в кресло и уставился в открытую Вершбицкой историю моего браузера двухлетней давности. Один из запросов — «Гофман песочный человек». «Песочник», «Дер Сэндман», «Сеятель». А ведь это он, как выразился Юдин, кидался песком в похищаемых. Внезапно пришло озарение. Мне же звонил какой-то старик и пытался про него растолковать. Пододвинув стационарный телефон к себе, начал щелкать кнопками, листая историю входящих вызовов и вглядываясь в маленький чернильный экранчик. В существование реального песочника я не верил, но звонивший мог указать на верное направление поисков, да и никаких информаторов получше у меня пока все равно не было.